все меняется к лучшему. Девочка была настолько некрасива, что одна родительница из класса потребовала ее поставить в задний ряд на фотографии, куда-нибудь сбоку, чтобы не испортить общий снимок. Это было много лет назад. Девочка все слышала, но не возмутилась и не расплакалась. Она же была умная и все понимала. В пол лица огромное красное родимое пятно, и она толстая. Что-то с гормонами, но тогда об этом мало знали и попрекали девочку лишним весом, обзывали, хотя она ела очень мало. Но еда какая была? Хлеб, картошка, макароны, колбаса, если удавалось купить. Никто не думал о здоровом питании. Что дали, то и ешь. Учительница физкультуры из лучших побуждений велела девочке сидеть на скамейке и не выполнять упражнения, заявив: «Ты очень толстая, дети смеются, ты не можешь сделать мостик или уголок, сядь на скамейку, и пока нормальные дети прыгают и бегают, готовь уроки. И можешь не переодеваться. Ты ужасно выглядишь в майке и в трусиках». Спортивные костюмы тогда не надевали на физкультуру. Вот учительница и сделала поблажку. Но получилось еще хуже. Все смеялись. А девочка с родимым пятном и лишним весом сидела на длинной скамейке одна. Пропускать уроки запрещено, а сидеть на посмешище в зале — это гуманно, это можно. Лицо у девочки было некрасивое. Раздутое какое-то, глаза как щелочки, нос картошкой. И училась она так себе, не блистала знаниями, прямо скажем. На последней парте в недоброжелательном окружении трудно усваивать материал и блистать. После 8 класса девочку с радостью выперли в училище. Школа была элитная, как сейчас говорят. Девочка попала в эту школу по прописке. Вот и пришлось ее терпеть и как-то драпировать, сажая на скамейки, на задние парты и задвигая в последний ряд на фотографии сбоку, чтобы не видно было вообще, чтобы не портило общую картину. И что? Девочка поступила в медицинское училище, там была другая атмосфера, и девочка показала свой веселый нрав, добрую душу, смешливость, и все на лету стала усваивать. Это был именно ее путь. Обзавелась друзьями, а на последнем курсе вышла замуж за медбрата, красивого парня, и родила двойню. Она легко со всем справлялась, привыкла справляться. Потом окончила медицинский институт, муж уже работал врачом, сделала операцию, ей удалили родимое пятно, остался след, но почти незаметный. Фигура ее приобрела другие очертания. Талия, широкие бедра, бюст. Лицо стало другим. Глаза открылись. Изменился гормональный фон, так она говорила. И родила еще детей. А потом открыла свою косметологическую клинику. И вообще стала жить замечательно. Девочка, которую хотели убрать с общей фотографии, научилась справляться с трудностями и сохранила здоровую психику, несмотря ни на что. Это самое главное — сохранить себя и дождаться перемены жизни. Или самому пойти искать другое окружение, другой путь, если это возможно. Прошло много лет, и все постарели. Бывшая некрасивая девочка выглядит лучше своих одноклассников. Но она не ходит на встречи выпускников и не фотографируется. Может, чтобы бывшие одноклассники не испортили фотографию памятью о прошлом? Впрочем, она не помнит зла. Просто ее выперли после 8-го. Вот и хорошо. Не успели добить. Это история о том, что все меняется. И часто к лучшему.